Когда по крови бежит адреналин, время ускоряется. Порой мне кажется, что я начинаю видеть его, тугую спираль с бесконечным числом оборотов. Я могу взять в руки, свернуть или отпустить, подстегнуть или замедлить, расширить зазор между событиями. К сожалению, не могу изменить сами события. Континуум времени не подвластен. Континуум — мавзолей серого камня на моей жизни. Широкое основание прошлого, почти исчезнувшее в земле. Узкая вершина надежд, протыкающая небеса золоченым шпилем. Сбудется, не сбудется, случится, не случится. Чаще случается, чем нет. И эта предопределенность, обычно нравившаяся мне, сейчас разламывает мою сущность надвое. Одна половина требует не мучить брата, вторая — спасти его от его же глупости. Сам Тимур молчит. И если прежде его молчание не слишком меня пугало, поскольку я точно знал, мы помиримся, то в данном случае положение осложняется. А если он и вправду любит ее, вот эту нелепую, бестолковую девицу, которая оказалась слишком любопытной, чтобы жить? А если его любовь настолько сильна, что он никогда не простит мне именно этой смерти? А если он сам, устав бороться со мной, уйдет следом? Я останусь один. И это действительно пугает. Время лента вновь распрямляется, выбивая серые блоки на гранитной плоти континуального мавзолея. Трещат стены, качается игла, полосуя небо на ровные шматы несбывшихся надежд. Брызжут то ли слезы, то ли уже кровь. А я не вижу иного пути. Прости, Тимур, я не могу быть другим. Перетерлась лента, сплетенная карликами из шести сутей. Растаял в бешеном ритме моего сердца шум кошачьих шагов. Сгорела над огнем души женская борода. Усохли корни гор. Растворились медвежьи жилы. Наделяя силой, захлебнулась слезами рыбье дыхание и смылась птичья слюна. Волк Фернер в новом обличье вышел на свободу. Стряхнул остатки пут и зевнул, готовый проглотить чужое солнце. Берегитесь, люди, наступает Рагнарёк. Голова гудела, как будто не голова, а пустая бочка, в которую бросили камушки мысли и потрясли, перемешивая. А потом рядом с носом что-то щелкнуло, ломаясь, и в ноздри ползла отвратительная вонь нашатыря. «Ну же, милая, давай, открой сомкнутый негой взоры, навстречу утренней авроры звездою севера и явись!» Камушки, сталкиваясь друг с другом и ударяясь о стенки головы бочки, порождали гудение, занудное такое гудение. «Вчера, ты помнишь, вьюга злилась?» «Ах нет, вьюги не было, было другое. Тебе понравилось?» Нашатырь не отпускал. Голос издевался. «Тимур? Вчера был Тимур. И она, Ирочка, тоже была. Вместе они были. А сегодня? Почему такое странное сегодня?» Она открыла глаза, утонув в бледной мути дня, сквозь которую размытым кривым пятном проступил силуэт человека. Взоры открылись. Нега ушла. «Извини, драгоценнейшая, за то, что я так, но обстоятельства вынуждают». «Кто это? Плывет-то как? И тяжело, и сухо во рту, губы потрескались. Облизать бы не вышло. Губы заклеены. Заклеены?» «Не надо, не надо паники. Еще рано. Или уже поздно. Но это как посмотреть. В любом случае, орать ты не сможешь. Жаль, мне нравится слышать голоса тех, кого я убиваю». Зрение окончательно сфокусировалось. Тимур? Ее Тимур, нежный и осторожный, стеснительный и настойчивый, стоял с ампулой нашатыря и мокрым полотенцем. Вот так лучше. Не Тимур, другой. Он, но не он. Давай знакомиться, драгоценная моя. Меня зовут Марат, и я собираюсь тебя убить. Этот разговор длился долго, бесконечно долго, словно Марат сам искал повод потянуть время. Ему не нужно было Ирочкино внимание, как и ее ответы, как и вообще присутствие. Порой, замирая на полуслове, он выходил из комнаты, чтобы вновь вернуться и продолжить оборванный разговор. На сей раз он ухватился за старую историю. «Ты веришь в оборотни, нет? А зря. Существуют. Лугару, лонгры. Люди старой расы, люди двойной крови. Я про себя говорю, а не про Антуана. Антуан Шастель, если и был в чем-то виноват, то в слабости. Видишь ли, девочка, мир слабости не прощает. Он сильных любит, наглых, приспособленных. Конкуренция и естественный отбор. Помнишь?» Ирочка мотнула головой. Ответить, появилось такое желание, она не могла. Клейкая лента плотно стягивала губы. У людей, как у животных, только немного сложнее. Конкуренция приводит к тому, что слабые не погибают, но начинают играть под сильных, надеются выжить. Марат присел на корточки, положив локти на Ирочкины колени и, глядя снизу вверх, проникновенно сказал: «Тимур тебе врал. Ты именно слабая. Ты живешь не для себя, а для своей семейки. Ты позволяешь им управлять собой. Ты готова лечь под Тимура, под меня, под кого угодно, лишь бы им было хорошо. Плачешь? Рано еще плакать. Мы ведь только-только начали разговор, и я не пытаюсь тебя обидеть». «Правильно, он пытается убить, точнее, пока не пытается, но собирается. Не следовало открывать запертую дверь. Не следовало возвращаться в лес, где водится серый волк, который притворился даже не бабушкой, добрым лесорубом. Не следовало вообще на свет появляться. Ты неудачница!» Марат подхватил пальцем слезинку и демонстративно облизал. «Классическая неудачница, которая до того поверила в собственную беспомощность, что не сделала ни одной попытки доказать обратное, забилась в норку и сказала себе: „Не могу“, и что взять с тебя не могущий». «Ничего, не надо брать, отпусти, пожалуйста, разве не видишь ты, как мне страшно, как больно?» Видит и наслаждается. Ловит каждое движение ее лица, дышит ее дыханием, подстраивается, чтобы потом, поймав последний выдох, замереть. Умереть с нею всего на долю секунды. Откуда она знает это? Ниоткуда. Просто знает, просто видит в безумных глазах его. И Антуан был таким же. Знаешь, в чем его беда? Настоящая беда. Ирочка покачала головой. «В том, что его предали. Я говорю не об отце или Маранже. У них свои интересы. Ты же понимаешь, как это бывает. Я говорю о брате. Пьер обязан был защитить Антуана. А что вместо этого? Мораль становится над кровью. И чужие люди оказываются дороже. Проклятие Каина. Убивший брата своего не найдет покоя ни в жизни, ни в смерти, и детям его суждено платить по чужому счету, потому что иногда, редко, но все же сын отвечает за отца». Синяки почти прошли, и опухоль с лица спала. Красивый хищник. Тимур ведь предупреждал, пытался предупредить. А она не поняла. Глупая, глупая женщина. Очередной мотылек. Пьер жил долго. Женился, появились дети, потом внуки. Внук, вернее, будет сказать, ибо Господь, если он есть, не желал, чтобы Каиново семя вновь засеяло землю. Господь хитер, как старый барышник. А люди говорят: судьба. Пусть так. Пусть судьба назвала внука Пьера Антуаном. Пусть судьба швырнула его в Россию в 812 году. Пусть судьба оставила жизнь, но заперла дорогу назад во Францию. Судьба в ублюдочном своем желании отыметь всех начала род Шастелей. Сухая смоковница и единственный уцелевший плод на ней я, Марат Шастелев. И он гордился родством. Он берег прошлое, как берегут иссеченный щит, побывавший у Иерусалимских стен, обломок сабли, что некогда гуляла по спинам турков, серебряный перстенек с фальшивым камнем, доставшийся от прабабки. Прошлое жило в настоящем. Прошлое диктовало свои условия и желало жертв во имя подтверждения прав родства с живоданским оборотнем. Я всегда знал, что не такой, как все, но однажды, наверное, после Анечки, мне захотелось узнать, почему. Тимур твердил, что я сумасшедший, что нужно лечиться, но ведь даже сумасшествие не случается просто так. Случается сумасшествие, когда засыпаешь с одним человеком, а просыпаешься с другим, когда понимаешь, что эти двое — одно целое, и не понимаешь, кого из них любишь, а кого боишься. Сначала я не очень представлял, где ответ, а потом, уже перед самым отъездом, решил квартиру продать. Деньги нужны были, а в квартире Стефины вещи. На свои я бы наплевал, а ее не мог бросить. Пришлось возвращаться, разбирать. Иногда я, иногда Тимур. Ему ведь легче, он после Стефы появился. Но мы ведь не об этом, правда? Так вот, среди ее вещей я наткнулся на кое-что очень интересное. Перед Ирочкиным носом повисла веревочка. Серая, невзрачная и знакомая. Ее Тимур носил то на левой, то на правой руке. Про нее солгал, что потерял, а на самом деле спрятал. Отдал себе же, себе другому. Мне стало интересно. Я вообще любопытный. Веревочка серой змейкой скользила по маратовой ладони, обвивалась вокруг большого пальца и расплеталась, чтобы исчезнуть в рукаве. Я попытался перевести, я ведь знаю французский. Но оказалось, что не так хорошо, как могло бы. Учился, учил, копался, искал, не верил прочитанному. Даже подумал заказать экспертизу, но после решил, что это уже чересчур. Я сопоставлял факты, запрашивал данные из архивов, заказывал справки и оплачивал исследовательские работы. И все ради того, чтобы понять, кто я. Человек, два человека, две личности, запертые в одном теле, в одной темной комнате, из которой невозможно сбежать. И за что он, всемогущий, так со мной обошелся? Мне ведь тоже не хочется убивать, драгоценная моя. Я просто не могу с собой справиться. Жажда зверя, сущность зверя давит изнутри. Я теряю способность думать, я теряю способность дышать, жить. Я перестаю существовать. Ты скоро поймешь, каково это — уходить в небытие. Он закрыл глаза, а когда открыл, уже был не Маратом, Тимуром. Ирин, я сейчас, я быстро. Пальцы потянули узлы веревки, рванули, отпустили, заметались, пытаясь поддеть тугой узел. Тебе бежать долго не смогу, его сильнее. Он начал озираться в поисках чего-нибудь режущего, схватил нож для бумаг, полоснул, не глядя. Больно, как же больно! Проклятье! Проклятье! — ответил уже Марат, прижимая руку к порезу. Вот мое проклятье, запах крови, волшебный аромат, который отделяет человека от зверя. Человек потерял способность обонять, различать нюансы, получать удовольствие. Он поднес ладонь к Ирочкиному носу. Красное-красное, словно в гуаше, и краска растекалась по коже, обрисовывая морщинки и шраминки. Белое на алом. Красиво. «Люди, люди, людоеды, как тигры, только хуже, потому что тигр не стесняется. У тигра нет мысли о том, что он тигр, нарушает закон. А люди вот страдают, сочиняют, оправдывают сами себя. Зачем? Человеческий закон – искусственная система правил, которая выгодна лишь государству. Закон тигра – закон естественной природы, выгодный всем». Он облизывал пальцы, жмурясь от удовольствия, и действительно походил больше на тигра, чем на человека. «Природа приспосабливает. Жертву под хищника, хищника под жертву, охотника под добычу и добычу под охотника. Бесконечная гонка. Оставшиеся в живых дают потомство и снова вращают колеса бытия. А люди стоят под колесом. Люди думают, что они выиграли. Не-а!» Остатки крови он вытер об Ирочкину блузку. «Если бы люди были в колесе, по-прежнему были, то на меня, охотника, нашелся бы свой охотник, настоящий, способный поверить не разуму, а инстинкту, своему второму «я». Он вдруг схватился за голову, зарычал, затряс, пытаясь избавиться от чего-то внутри, и, упав на колени, завыл. Потом руки подогнулись, и Марат, Тимур, покатился по ковру, пытаясь зацепиться за ворс. Его тело сотрясало судорога, заставляя выгибаться, дергаться, принимать немыслимые позы и в них замирать. Ирочка зажмурилась, но пощечина заставила ее открыть глаза. «Ну что, тварь!» Из левой ноздри Марата выползала струйка крови. «Посмотри, что ты наделала, посмотри!» Протянутые руки с расставленными пальцами, которые чуть подергивались, пытаясь сжаться в кулак, но не сжимались. «Это все ты! Из-за тебя я говорил ему, что не стоит! Одиноко! Нам всегда одиноко, но ему особенно, он слабый! Слабым нужна поддержка, я поддерживал, я любил своего брата, мы вместе, только вдвоем! Не как Шастели!» Он, встав на корточки, отполз в угол, в тень, скрывшую и лицо, и неуютную, ломаную фигуру. «Я ведь не против был. Я не мешал ему с тобой, не подсматривал, верил. А оказалось, что ты ему нужна, чтобы меня убить. Разве это честно? Скажи, женщина!» Ирочка промычала. Ирочка дернулась, пытаясь подпрыгнуть на стуле. Но тот прочно держался пола, и бечевка не думала рваться. По бечевке Тимур, наверное, не попал, а рука болит и кровью пахнет. Четко пахнет, так что Ирочка чувствует, что уж про сумасшедшего говорить. «Не по правилам, ему же нравилось. Если не нравилось, то почему позволял? Не слушал. Он говорит, что я не слушал, а я слушал больше, чем ему кажется, слушал. Я слышал его до самого дна, до самого чертового дна его души, нашей души, а он...» Марат откинул голову и замер, неподвижный, словно статуя. Статуей он и выглядел. «Почему ты не пытаешься вырваться?» — спросил он через бесконечно долгое время, за которое Ирочка уже почти успела убедить себя в его смерти. «Сидишь, просто сидишь и ждешь. Это неправильно». Она боялась, боялась умереть и выжить, боялась шелохнуться и привлечь его внимание, боялась, что он умер, и тогда никто никогда не найдет ее в этой квартире. «Ты некрасивая. И себя жалеешь, и хочешь, чтобы другие тоже жалели. Ты не Золушка, но продолжаешь верить в принцев. Почему?» Он что, забыл, что Ирочка не в состоянии ответить? Сам же рот заклеил. «Знаешь, Почему-то я уверен, что если бы даже я убрал эту штуку, Марат коснулся губ, ты все равно не стала бы кричать. Твоя стратегия — прятаться. Даже когда прятаться уже невозможно, ты все равно надеешься на чудо. А знаешь, ведь тогда в Живодане выживали те, кто осмеливался противостоять. Неважно, чем и как. Нож, дубина, копье самодельное. Но зверь отступал. А вот слабые умирали. Это правильно. Ублюдок, ему ли судить, что правильно, а что нет? Он же маньяк, убийца, психопат. Почему ждет? Растягивает мучение жертвы? Или боится? Сам боится ее так же, как она боится его. Бредовая мысль. Ирочка связана. А будь свободна, Тимур, Марат все равно сильнее. Марат сильнее. Но ведь есть и Тимур. Тимур не хочет убивать, и Тимур мешает. Нету больше Тимура. Марат странным образом умудрялся понимать ее без слов. Из-за тебя, тварь, я убил собственного брата. Кем я был один? Никем. Кто ты есть одна? Никто. Кто он один? Тоже никто. Одиночество пустоты, бессмысленная вселенная, которая дается нам при рождении. Наказание за первородный грех. И мы чимся заполнить пустоту знанием, вспоминая плод проклятого дерева. Монотонный голос пробивался из пустоты, выволакивая Никиту. «Больно, мать же твою, за ногу и через колено! Да чего же больно!» Зуб шатается, коренной. Крепенький утром зуб теперь шатается и норовит выскочить из десны. Какое, однако, свинство! «Просыпайся, просыпайся, друг мой любезный!» Схватили за волосы, дернули, заставляя выгнуться, плеснули в лицо водой. «Нам с тобой поговорить надо, но тихо, чтобы не разбудить». Подхватили подмышки, руки скручены за спиной, ноги, кажется, тоже поволокли. «Куда? Ах, хрен его знает, темно! Не вообще, но потому, что на глазах повязка. Влип». «Ты влип», — подтверждает голос, устраивая Никиту в углу. «Ты зверски влип». Рванули, сдирая с губ корочку, но не крови, клейкой ленты. Кричать не надо. Все равно не услышит никто, кроме меня. А я за крик зубы повыбиваю, — пообещал неизвестный. Пахло от него хозяйственным мылом и еще цветочным бальзамом. Ты ведь не хочешь умирать без зубов, нет? Ты кто, Марат? Марат. — согласился он. — Сейчас Марат. — А ты кто? — Никита Блохов. Если потянуть время, то Марьяныч догадается, подкрепление пришлет или потом скажет, что Блохов всегда искал приключения на задницу, а потому все закономерно. — Никита Блохов. Хорошо. Он отошел. Отдалились запахи и звуки. Зашелестело, зазвякало, хлопнуло, и голос, отраженный стенами, спросил. — Ты мог бы убить человека, Никита? Только честно. — Нет. — Ложь, мог бы. Иначе не стал бы охотником. Ты ведь шел сюда с оружием. Я, кстати, не люблю огнестрельное. Воняет. Но ты шел. Ты бы выстрелил. А потом сказал бы себе, что сделал это во благо, во имя добра и света. Он рассмеялся, довольный сказанным. Вот тварь. Но пусть говорит. Господи, пусть он говорит долго и вдохновенно, пусть забудет о времени и продолжит Никитину жизнь. Пока. Пока что? А что-нибудь. Всегда есть шанс на чудо. На самом деле истина в том, что ты, Никита Блохов, отличаешься от меня лишь тем, что тебе требуется лицензия, обоснование инстинкта. Но мы это исправим. Ты только подожди. Ты ведь можешь подождать. Конечно, можешь. Девушка, Что? Ах, девушка! Девушка умрет! Отпусти! У тебя же есть я! Дурочка Ирочка, самоуверенный Блохов, хорошая добыча для монстра. «У меня есть вы оба!» — возразил монстр, затягивая на запястьях еще одну веревку. «И это очень хорошо! Ты даже не представляешь, насколько это хорошо!» Широкая лента скотча легла на рот. «Это чтобы ты не мешал мне!» — пояснил Марат. «И постарайся не дергаться!» Холодные пальцы коснулись запястья, задержались, отсчитывая пульс. Переползли выше, расстегивая пуговицу на манжете. Смяли рукав, закатывая. «Ты очень зажатый человек. Тебе нужен стимул. Тебе нужен очень хороший стимул». Жгут сдавил кожу, наполняя пережатые вены кровью. «Чтобы игле было легче проникнуть. Вот и все, конец тебе, Никита Блохов». «Не стоит бояться», — Марат потрепал по щеке. «Мы только начали играть». Под повязку просочилось небо. Синее, зеленое, красное. Тронь и рассыплется. Рассыпалось, чтобы сложиться осколками в причудливую картину. И потом еще в одну, и еще. Он, Никита Блохов, сходит с ума. «За что? Пожалуйста, я не хочу, я не...» «Не уходи, не знаю, где, кто, я, ты, ненавижу, сволочь, встать, мешает, руки связаны, связаны руки, смешно, да, и ноги, пистолет, пистолет стреляет, пульками стреляет, а те рвут плоть, как арбуз». «Правильно, голова этого урода разлетится, как арбуз, нужно только, что нужно, Никита забыл». Вспомнил, когда разжали рот, вливая воду, и когда помогли наклониться, вывернуло. И когда вновь напоили, уже не водой, но чем-то, что отчасти прояснило сознание. Мир плыл. Повязку сняли. Или только кажется, что сняли. А на самом деле он, Никита Блохов, сидит в углу комнаты, спеленутый и по рукам, и по ногам, баран на бойне. Бойня состоится. Вот-вот будет много крови, много боли, много криков. Уже кричат. Нет. Голоса просачиваются. Откуда? Из мира. Розетка. Прыгающее белое пятно на желтой стене. Розетка. Значит, повязку все-таки сняли. Или розетка мерещится. Ухом прижался. А оно онемело ухо. И голоса бубнят, бубнят. Один голос кричит. Нет, не кричит. Где правда? Мир на две половины. Правда? Или на четыре? Похмелье, наркота. Эта скотина накачала Никиту наркотой. Зачем? У остальных токсикология чистая была. Токсикология. Оборжаться. И над Никитой ржать станут. Потом. Марьяныч точно. Склонится над мешком, который Блохова сгрузят. Плюнет и скажет, всегда лохом был. Нет, стоп, собраться это прочь. И тот тоже разум победит. Кого? Монстра. Нужно убить монстра. Он не человек. Он хитрозадая сволочь, которая играет с Никитой. Нельзя. Можно. Спину жжет, зудит. А дотянуться не выходит. Руки. Ручки, ножки, огуречек, вот и вышел человечек. Куда вышел? Из комнаты выйти надо, придурок. Успокойся и выйди. Заякориться на реальности, на розетке, вот. Нет, плывет, ухмыляется поросячьим рылом, того и гляди, захрюкает. Дурак ты, Блохов, и пуль серебряных у тебя нету. Кто ж на оборотня без серебряных пуль ходит? Непорядок. Порядок. Зуд — это нормально, остальное нет. Зудят плечи, зудят руки и стянутые запястья. Все-таки стянутые, огнем пылают. Огонь хорошо, огонь отрезвит, вытрезвит, вывернет мир наизнанку. Или вывернул. Может, огонь взаправду, может, оборотень поджег квартиру? Нет, они огня боятся. И пуль серебряных. И еще кола в сердце. Колом надо. Бац-бац молоточком, чтобы хлюпнуло и хрустнуло. Сладко чешется. Держись, Блохов, за шкуру твою. Не позволит бешенством заразиться. Ты же знаешь, что убивать плохо, очень плохо. Но если хочется, ведь когда хочется, то можно. Один разок всего. «Пей!» — велели рядом, раздвигая губы. «Пей, тебе полезно. Скоро мы будем играть. Представляешь, она моего брата убила. Взяла и убила. А говорит, что это я. Разве это справедливо?» «Нет. Ты же все о справедливости знаешь, и я знаю. Мы оба знаем, что иногда справедливость не работает, и ей нужно помочь, немножечко помочь». Горькое, холодное и горькое по горлу вовнутря. И главное же, растекается, расползается по жилам. Никита каждую чувствует. Вот сердце. Два желудочка, два предсердия аж захлебываются. Ритм сбит. Почему? Накачали. Нельзя поддаваться. «Ты ведь хочешь меня убить? Признайся, Никита, что хочешь?» От сердца отходят артерии, а входят вены. Входят и выходят. Замечательно выходят. Шарик и горшок. Иа, сова, волк, оборотень. Нужно убить оборотня. «Вот так намного лучше. Знаешь, я готов дать тебе возможность. Поиграем в прятки? Я тебя развяжу, а потом...» «Суп с котом, из котов супы не варят. Что за дрянь он влил и сколько?» «Много. В вашей дряни крови не обнаружено. Наркоман ты, Блохов, но кайф ловить не умеешь. Радовался бы приходу на халяву. Приходить не нужно было. Марьяныч, Марьяныч, толстая скотина, которой насрать на все, кроме инструкций. Смотри, я тебе руки развязал. И ноги. Затекли, да? Ну, извини, нужно было время, чтобы лекарство подействовало. Всегда нужно время. Главное, точно рассчитать его. А мы считать умеем, правда?» «Правда. Раз, два, три, четыре, пять. И еще обратно можно. 5, 4, 3, 2, 1. А веревки снял, снял веревки. Осторожно, он что-то задумал. Но все ведь думают. Перебирают в головах грязные мыслишки про него, про Никиту. А вот твой пистолет заряжен, из предохранителя снят. Всего-то нужно на меня направить и нажать на спусковой крючок. Справишься? Это же просто. Это то, чего хочешь ты».